Глава 19. Дарина. Всю дорогу до квартиры Вадим разговаривает по телефону. Он не повышает голоса, но от некоторых его интонаций у меня мурашки страха бегают по коже. В курсе всего и спуску не дает. Отвернувшись к окну, я разглядываю знакомые улицы родного города. Пытаюсь не прислушиваться, но не получается. Его невозможно не слушать. Я будто кожей ощущаю вибрации его голоса. Стальнов переходит с вопроса на вопрос, не испытывая затруднений. Такому руководителю не подсунуть подправленный красивый отчет. Так зависаю в своих мыслях, что непонимающе хлопаю глазами, смотря на Вадима. «Мы приехали?» — поясняет с улыбкой. «Но ты так задумалась, что этого не заметила, я уже третий раз тебя зову». «Извини», — смущенно отвожу взгляд. «Задумалась немного». «Надеюсь, и приятным?» — усмехается Вадим. «Чувствую, как краснею». Чтобы не отвечать, открываю дверь и выскальзываю из машины. Но сзади отчетливо доносится короткий смешок. Ускоряю шаг. Бежать все же стесняюсь. Только Вадим догоняет меня буквально за секунды. Аккуратно берет за локоть. Подстраивается под мой шаг. Я не пытаюсь стряхнуть его руку, так и входим в лифт. В зеркальной стене вижу наше отражение. Вадим старательно сдерживает улыбку, но в глазах черти пляшут. Встречаемся взглядами, и я не удерживаюсь, фыркаю. Спасают открывшиеся двери лифта. Вадим выдерживает до квартиры, но стоит двери захлопнуться за нашими спинами, как он, упершись в нее спиной, начинает смеяться. Смотрю на него пару секунд и тоже не выдерживаю. Смех у него такой завораживающий. «Знаешь, ты очень милая, когда сердишься». Смотрит на меня тепло так, смешинки искорками вспыхивают. «Вот спасибо за комплимент», – язвлю в ответ, но сердиться на него не могу. Я чувствую, что Вадим на самом деле это считает комплиментом. Он не стремится меня уколоть. «А еще ты маленькая язва», — легонько щелкает меня по кончику носа. «Алекса ты здорово на место поставила, долго не забудет». «Твой Алекс немного перегнул палку», — задираю нос. Он просто пошел по привычной тропке. Дождавшись, когда я сниму балетки, Вадим опять берет меня за локоть. Избаловали его, а тут такой щелчок по лбу. «А ты и рад», — бурчу на очень довольного Вадима. «Очень?» – опять улыбается. Тянет меня в гостиную, усаживает на диван, а сам опускается на ковер передо мной. Это что-то новое и странное. «Как нога?» Протянув руку, ловит мою стопу и проводит осторожно по эластичному бинту, снимает закрепки и начинает разматывать. «Хорошо. Я почти не вру. Нагрузки на ногу не было, я отдохнула, но Вадим все равно начинает разминать свод стопы, так что хочется застонать в голос». Мурашки разбегаются от стопы вверх, заставляя сердце биться чаще. Прикусываю губу, чтобы сдержаться. Это так неправильно, такая реакция, такие ощущения. Закончив, опускает мою ногу на пол. 3 минуты и вряд ли дольше, от такой удар эмоциональный. Вадим берет вторую стопу. Остается только смириться и наслаждаться. У меня абсолютное непонимание намерений Вадима. Но мужчина, закончив импровизированный массаж, усаживается на ковре поудобнее, положив руки на свои колени. Его взгляд изменился. Больше в глазах нет веселья, зато появилось нечто другое. Будто бездна открылась. Но Вадим на мгновение прикрывает глаза, а когда распахивает веки, там уже ничего не видно, только темно-серая гладь. «Ты хотела узнать, зачем я это делаю?» Его голос низкий, хриплый. «Все еще хочешь знать ответ?» Киваю, потому что горло перехватило от волнения. Помелькнувшей в его глазах бездне, я уже догадалась. Вадим уже говорил, что я ему нравлюсь. Но, похоже, у меня что-то случилось с мозгами, не иначе. Это не просто симпатия. А вот я просто настоящая дурочка. Слепая и глупая. Уже второй раз. Ты мне нравишься. Вадим не сводит с меня своего темного взгляда. Я же замираю на диване, напряженно ожидая продолжения. Я запомнил тебя на том глупом приеме, устроенном Эллой. Ты очень сильно выделялась на фоне других девушек. «Дешевым платьем?» С моих губ срывается короткий смешок. «На фоне остальных я действительно выделялась дешевизной, о чем мне, конечно же, сообщили. Я не разбираюсь в платьях», — осекает меня Вадим. «Но ты была другой. Сначала подумал, что это игра, но нет. Это как найти натуральный бриллиант в куче блестящих подделок. Я небольшой умелец говорить комплименты и девушек не увожу». Тебя представили в качестве невесты, что накладывало на тебя запрет на ухаживание. Но я все равно пригласил тебя на танец. Ты интересная. Мне все же хотелось познакомиться поближе. «Будь ты свободная, у нас бы состоялась вторая встреча». От его слов у меня горят уже не только щеки, но и уши пылают. Неужели Лита все-таки права? Она что-то поняла еще тогда. Потому что я была просто напугана, мне хотелось побыстрее скрыться от внимательного и острого взгляда этих стальных глаз. Или я тоже интуитивно догадалась, поэтому хотела быстрее уйти. Не могу сообразить, шум крови в ушах мешает. Потом я улетел в Москву, на меня вышел владелец одного столичного холдинга. Но, что удивительно, из моей памяти твой образ не стерся. Мне хватило одного взгляда, чтобы узнать тебя. Судорожно выдыхаю, вон как все повернулось. В голове не укладывается, и Вадим читает в моих глазах неверие. Ты зря сомневаешься, просто не замечаешь, как на тебя смотрят мужчины. До этих слов мне казалось, что щеки не могут пылать ярче, но сейчас я убедилась, могут. Я сама скоро вся сгорю, сидя на этом диване. Только горстка пепла останется. Я бы помог в любом случае. Девушке в таком состоянии легкая добыча каких-нибудь придурков. Вот только не любую привез бы сюда. От смущения закрываю лицо ладонями. Боже, это что-то непонятное. Разве так можно? Неверяще качаю головой. Зря, слышу с усмешкой. Я бизнесмен и не мог упустить свой шанс. Ты из-за этого предложил мне ехать в Москву? Мне наконец-то удается выдавить из себя нечто связное. Должность через постель? Нет, отвечает твердо. Ты с таким азартом в глазах рассказывала о клубе, что я решил дать тебе возможность проявить себя. Я бизнесмен, как уже говорил, и твой рассказ натолкнул меня на идею. В этом отношении можешь не переживать, но да, это отличный предлог заманить тебя в Москву. У меня большая нагрузка, сюда вырываться удавалось бы нечасто. Конечно, я бы нашел выход, но не воспользоваться шансом. Глупо было бы, да? Я просто не знаю, как на это реагировать, произношу честно. Моя симпатия к тебе тебя ни к чему не обязывает. Я достаточно взрослый мужчина, чтобы услышать и принять слово «нет». У нас будет столько времени, сколько тебе понадобится. Я приглашаю тебя в Москву в качестве гостьи. Квартира там большая, места хватит. Ну, явно не хрущевка. Усмехаюсь нервно. Немножко больше. Чуть улыбается Вадим. Ты всегда сможешь переехать в съемное жилье, оплачиваемое компанией. Но я прошу дать шанс нам. Замолчав, он выдыхает. Кажется, что пытается подобрать слова. После заминки продолжает, а я дышать боюсь. Понимаю, что доверие у тебя подорвано, и вообще сейчас это неуместный разговор. Возможно, я прошу о слишком многом, но все же... Я прошу тебя рискнуть и сделать этот шаг. Найти каплю доверия для меня. Самолет завтра рано утром. Я буду рад, если ты полетишь со мной. У меня сейчас нет для него ответа. Я была готова отправиться в Москву, но как возможный сотрудник. А теперь... На этом фоне меркнут даже угрозы Литы, хотя телефон то и дело оповещает о входящих сообщениях. Мое молчание Вадим понимает правильно. Тебе нужно подумать. Если будут вопросы, найдешь меня в кабинете. Поднимается с пола с грацией хищника. Этим мужчиной не получается не любоваться. Я взгляда отвести не могу, пока Вадим не скрывается за поворотом в коридор. А потом откидываюсь на спинку дивана и прикрываю глаза. Сейчас случилось невероятное. Сколько прошло? Дня 3? А ощущение, будто месяц. Не знаю, сколько так просто сижу. В голове от пустоты аж звон, ни единой мысли. Но самое поразительное, это предложение не вызвало во мне отторжения. Вадим нашел такие слова, которые меня не оскорбили. И что уж тут скрывать, его внимание мне безумно приятно. Не думала, что так бывает в реальной жизни, а не только в фильмах. Поднимаюсь с дивана и иду на кухню. Мою руки, ставлю чайник. Занимаюсь чаем, давая себе эти пару минут, чтобы изменить решение. Налив чаю в две кружки, иду в кабинет Вадима. Ловлю себя на том, что даже мысленно не называю его по фамилии. В какой-то момент называть его по имени стало легко и естественно. Стучу в дверь. «Входи», — раздается сразу же. Строгая, лаконичная комната, при этом довольно уютная. А диван, стоящий вдоль одной из стен, так и манит устроиться в углу с ноутом. Вадим замечает в моих руках кружки и мягко улыбается. «Что там мажорки говорили? Ясинский красивее? На мой взгляд, смазливее». «Я чай принесла», — пожимаю плечами. «Отличная идея», — Вадим отодвигает в сторону ноутбук. «У меня даже в ящичке шоколадка есть». Наклоняется, выдвигает ящик. Через секунду на столе оказывается открытая шоколадка. И это так забавно смотрится, что я широко улыбаюсь. Серьезный бизнесмен точит втихаря шоколад. Ставлю одну кружку на стол, а, держа вторую, опускаюсь в кресло. Удобное и глубокое. Не отказываю себе сесть полубоком, перекинув ноги через подлокотник. Я в это кресло так компактно не помещусь. Вадим берет кружку в руку. Закидывает в рот дольку шоколада. Делает глоток чая. Не торопит начать разговор. Не спрашивает, зачем я пришла. Я тоже не спешу озвучить свое решение. Просто рассматриваю Вадима, все еще сомневаясь в правильности выбора. Он лишь вопросительно выгибает бровь. Мы будто молчаливый разговор ведем. Возможно, я пожалею потом о своем решении. Но его я принимаю с открытыми глазами. С Никитой была скорее сдача крепости, если так можно выразиться. Он взял напором, вскружил голову яркими жестами. Огромные букеты, необычные свидания, сыпал комплиментами. Никита добивался меня с удивительным упорством. Но все как-то играючи, будто несерьезно. Да он и к жизни не относится серьезно. У меня глаза открылись после его предательства. Поэтому тогда Вадим меня так поразил. Слишком сильный контраст. Один танец, который я так и не смогла забыть. Мужчина, образ которого отпечатался в сознании. Я подумала. Наконец произношу, нарушая тишину. Я приняла решение.